Глава шестая. Три дня не всегда бывают тремя днями. Бывают очень длинные три дня, а бывают и очень короткие. Я никогда не поверил бы, что три дня могут быть так короткие, как те три дня, когда у меня была еда и постель. Я как раз собирался сесть за первый завтрак, как эти три дня остались уже позади. Но если бы они длились даже в 10 раз дольше, к консулу я больше не пошел бы. Зачем мне опять выслушивать его заученный ответ? Ведь он и теперь ничего нового мне не скажет. На корабль он меня не устроит. Так зачем же давать ему повод лишний раз изливать на меня свое красноречие? Возможно, что он опять дал бы мне продовольственную карточку. Но на этот раз, разумеется, с таким жестом и с такой миной, от которых у меня кусок остановился бы поперек горла. Эти три дня были бы еще короче первых. В особенности же я не хотел испортить того впечатления, которое осталось у меня от него при первом моем посещении, когда он по-человечески осведомился, сыт ли я. На этот раз он, безусловно, дал бы мне карточку, как слуга бестии, трезво взвесив свой поступок и приправив его нравоучениями. Это в последний раз, слишком многие приходят за тем же, и нечего полагаться на его помощь, а надо самому взяться за какую-нибудь работу и так далее. Нет, лучше околеть, чем пойти туда еще раз. Ой, как же я голодал! Как жестоко голодал! И как устал от ночевок по углам и подворотням, гоняемый в полусне ночной полицией, освещавшей все закоулки своими карманными фонариками. Все время приходилось быть настороже, прислушиваться сквозь сон к шагам патруля, чтобы иметь возможность вовремя улепетнуть. Попасться им в руки значило бы угодить на принудительные работы. И ни один корабль в гавани не нуждался в людях. Сотни голландских моряков искали место на корабле, имея в руках все необходимые бумаги. И никакой работы. Ни на фабриках, нигде бы то ни было. Да если бы даже работа и нашлась, мне бы ее не дали. У вас есть документы? Нет? Жаль, не можем вас принять. Вы иностранец. Я так голоден и так устал. И вот подходит момент, когда перестаешь ощущать разницу между кошельком сытого человека и своим собственным, которого, правду сказать, у тебя и нет. Да их, в сущности, и не приходится смешивать. Невольно начинаешь думать о кошельке сытого собрата. Я проходил мимо витрины, у которой стояли господин и дама. Дама сказала: «Скажи, Фиби, разве эти сумки не прелестные?» Фиби пробормотал что-то, что могло бы одинаково легко сойти за согласие и за отрицание, но что в такой же мере могло означать: «Оставь меня в покое с твоей болтовней». Дама: «Нет, право же, они исключительно хороши. Настоящее старинное голландское искусство». «Ты права», — ответил Фиби сухо. «Старинное голландское искусство 1926 года». Слова эти прозвучали для меня райской музыкой. Я был убежден, что напал на настоящий клад. Я не медлил ни минуты, ведь золото лежало передо мной тут же на улице. Мне казалось, что Фиби гораздо внимательнее слушал меня, нежели свою жену, приятельницу или подружку. «Сэр, мне нет никакого дела до того, в каких родственных отношениях состояли эти люди. Во всяком случае, он очень забавлялся, слушая мою историю. Сначала улыбался, потом смеялся. Наконец, заревел во всю глотку так, что прохожие начали останавливаться. Если бы я не узнал по его зэдзоу при первых же словах его речи, откуда он, то его безудержный смех, конечно, сразу выдал бы его с головой. Так могут смеяться только американцы. Только они. Итак, Бой, вы превосходно рассказали свою историю». И он рассмеялся опять. Я думал, он расплачется над моей печальной историей. Но да ведь он же не был в моей шкуре и видел все это со смешной стороны. Скажи мне, Флора, — обратился он к своей спутнице, — не превосходно ли рассказала эта выпавшая из гнезда птичка свою историю? Право, очень мило. Откуда вы? Из Нового Орлеана? Ведь это же замечательно. Там у меня живет тетушка Фибби. Рассказывала ли я тебе о тете Китти из Нового Орлеана? Кажется, да. Помнишь та, что каждую фразу начинает так? Когда дедушка жил еще в Южной Каролине? Фибби вовсе не слушал, что говорила ему его Флора. Он предоставил ей изливаться, словно бы она была водопадом, к которому он уже привык. Он пошарил у себя в карманах и достал доллар. «Это вам не за самую историю, а за то, что вы так мастерски ее рассказали. Уметь так отлично рассказывать неправдоподобные истории — это дар, молодой человек. Вы художник. Знаете ли вы это? Жалко, собственно говоря, что вы шатаетесь по свету без дела. Вы могли бы сколотить себе целое состояние, дружище. Знаете ли вы это? Ну, разве он не художник, Флора?» Обратился он снова к своей жене, что ли. «Впрочем, какое мне дело? Паспорт у них, во всяком случае, такой, какой им нужен». «О да, Фибби», — ответила Флора в экстазе. «О, конечно, он большой художник. Знаешь, Фибби, спроси его, не может ли он быть у нас на нашем журфиксе? Тогда мы, несомненно, утерли бы нос этим выскочкам Пеннингтоном». «Значит, это все же его жена». Фибби не выказал водопаду ни малейшего внимания. Продолжая смеяться, он снова пошарил в своих карманах и достал оттуда еще один доллар. Потом протянул мне обе кредитки и сказал: «Один за то, что вы так мастерски рассказали свою историю, а другой за то, что вы подали мне блестящую идею для моего листка. В моих руках она стоит 5000, в ваших — ни гроша. И вот я уплачиваю вам вашу долю прибыли, ведь вы тоже некоторым образом ее участник. Спасибо вам за труды, до свидания, всех благ». Я помчался в разменную кассу. За доллар мне дадут около 2,5 гульденов. За оба доллара 5 гульденов. Приличная сумма. Когда я протянул кассиру кредитки, он набросал передо мной примерно 50 гульденов. Вот была неожиданность. Фибби, оказывается, дал мне 20, а я, не желая обнаружить при нем своего любопытства, не развернул скомканных кредиток и принял поданные мне бумажки за 2 доллара. Фибби — благородный человек. Благослови его, Уолл-стрит. 20 долларов, конечно, большие деньги, пока имеешь их в своем кармане. Но если приходится их тратить, то внезапно убеждаешься, что 20 долларов — это ничто. В особенности же, когда позади у тебя ряд голодных дней и ночей без крова. Прежде чем я пришел к оценке своего неожиданного богатства, его уже не стало. Только люди с большими деньгами знают им цену, потому что имеют время оценить их стоимость. Как можно узнать цену вещи, которую у вас тотчас же отнимают? А как часто приходится слышать, что только тот, кто ничего не имеет, знает настоящую цену деньгам?